Глава третья. Странность. В палатах призыва находился бог меча и богиня войны. Кроме того, двери комнаты охраняли два бога боевых искусств. И все же, как и я, от неожиданности они застыли, не в силах справиться с потрясением. Это случилось так внезапно, что я не успела даже пошевелить рукой. Монстр-оборотень кинулся на меня, и от страха я инстинктивно закрыла глаза. Сквозь темноту до меня донесся глухой звук, после чего я почувствовал удар и упала на пол. Что странно, боль вспыхнула в плече, а не в шее. Открыв глаза, я поняла, что Сэй закрыл меня собой. Именно. Сэй всегда реагировал быстрее остальных. Он защитил меня от демона, и я осталась в живых. «Сэя!» Но Сэй не двигался, вплотную приблизившись ко мне, будто потерял сознание. «Не может быть! Вместо меня атака монстра поразила Сэю?» Я не заметила ни капли крови. Спохватившись, я попыталась осмотреть его на полученные раны, когда над головой вдруг раздался звенящий холодным голосом. «Так это твой герой, призванный спасти Иксфолию?» Глаза оборотня пристально уставились на нас. Его лапы медленно поднялись, окутываясь густой черной аурой. И тогда на задворках моего разума в тревоге забился инстинкт, предупреждая о новой опасности. То же самое я ощущала, когда меня хотел убить император, вооруженный пожирателем богов. И похоже, аура витала в замке дьявола на Гибранде. Никогда не забуду тот кошмар. Разрушитель цепей. «Умри!» Бросив одно лишь короткое слово, окутанный черной аурой оборотень взмахнулся когтями на Сэю. «Нет, только не это!» Я без раздумий бросилась на защиту Сэи. Где-то позади Телсей, ставший свидетелем нападения демона, в страхе завопил. Его голос был охвачен настоящим ужасом. Я приготовилась умереть навсегда, распрощавшись с уничтоженной душой, и в самый последний миг воздух заполнил пронзительный звон металла. И я, и Сэя не пострадали. Подняв голову, я увидела перед собой Аданеллу, защитившую нас собственным мечом. «Враг!» Оборотень отскочил назад, столкнувшись с Аданеллой, и провел длинным красным языком по своим когтям. «Тоже богиня. Значит, и ты мой противник». Когти оборотня вдруг резко увеличились в размерах, напоминая теперь большие кинжалы. Он направил их на Аданеллу, что закрывало собой нас с Сэей. «Рассекающее расстройство!» Аданелла прищурилась, сосредоточившись на битве. «Исчезни! Просто исчезни!» Пробормотала она, и ее меч пронзительно завибрировал. «Истинный, непрерывный взрывной меч!» Острие клинка было направлено прямо на оборотня. Я закричала, предупреждая ее об опасности. «Госпожа Аданелла, осторожно! Его когти зачарованы. Смертельные раны навсегда уничтожат вашу душу!» Вместо Аданеллы раздался голос Телсея. «А? Иначе говоря, если он нас достанет, мы умрем по-настоящему? Нет, не может быть. Боги не могут погибнуть. Ты ведь сама знаешь». «Это я и пытаюсь объяснить. С помощью силы разрушителя цепей он и вправду способен убить бога». «Чего? Ты издеваешься, да? Я еще слишком молод, чтобы умирать». В отличие от впавшего в истерику бога меча, Аданелла, богиня войны, безумно расхохоталась. «Битва на грани смерти и жизни. Так интересно мне еще никогда не было». Она двигалась без колебаний, словно хищник, атакующий жертву. Аданелла стремительно ринулась вперед, используя одной рукой взрывной меч, и скорость ударов богини возросла настолько, что повсюду возникали остаточные изображения ее оружия. Она напоминала мне Сэю с его переделанной техникой взрывного меча. Тем не менее, оборотень успешно отражал ее атаки когтями, отчего они вскоре деформировались и жутко изогнулись. Напряжение от боя ничем не уступало таковому между Сэей и Императором на Гибранде. И все вокруг озарило искрами скрежещущего металла. Наконец послышался треск разрываемой плоти. Аданелла отступила, держась за раненый живот, и меж ее пальцев стала просачиваться свежая алая кровь. «Госпожа Тенелла! Невозможно! Мой взрывной меч побежден! Я же богиня войны! Как? Что это за монстр?» Аденелла с удивлением смотрела на оборотня. Обернувшись, она бросила. «Не волнуйтесь, это просто царапина». Похоже, она его тоже задела, но по щеке демона стекала лишь небольшая струйка крови. Очевидно, именно Аденелла пострадала больше всех. Я не могла молча наблюдать за этой отчаянной ситуацией, и поэтому повернулась к Целсею. «Целсей, госпожа Валькирия! Позовите госпожу Валькирию, быстрее!» «Да, сейчас!» Стоило Целсею развернуться... «Не надо!» Голос Аденеллы был преисполнен яростью. «Он отличается от бога смерти. Физические атаки против него эффективны. Не о чем беспокоиться!» Аденелла вдруг подняла голову и резко выкрикнула. «Запрос!» До нас донесся странный звук. Правая рука Аденеллы неожиданно захрустела, и следующий миг скрутилась. Ее изуродовали. «Ох, ее рука! Что произошло? Это страшно и жутко! Слишком жутко!» Испуганный до чертиков Целсей спрятался за моей спиной. На секунду я на него отвлеклась. А когда повернулась обратно, увидела, что рука Аденеллы уже не была таковой. Она превратилась в сияющий серебряный клинок. Уголки губ богини войны поднялись вверх с жутковатой хмылки. «Божественный меч! Скользящий орел!» Я сглотнула. «Она превратила свою руку в меч?» Аденелла изогнулась, как кошка перед прыжком, и затем ринулась на беззащитного оборотня, взмахнув серебряным клинком, после чего крикнула. «Невероятный, непрерывный, взрывной меч!» Развернувшееся перед нами зрелище выглядело так, будто к оборотню на безумной скорости двинулась настоящая буря. Под шквалом клинков лицо монстра сильно исказилось. «Гаррр!» Непрерывный взрывной меч богини войны – техника запредельной скорости, состоящий из бесчисленных рубящих и колющих ударов, наносимых с совершенно разных сторон. Тем не менее, ее скорость увеличилась еще сильнее. А благодаря скользящему орлу с узким клинком вместо правой руки, количество колющих атак стало в десятки, если не в сотни раз больше. Оборотень просто не мог противостоять Аденелле. Он использовал свои когти как щит, и все же мощь серебряного клинка оказалась настолько велика, что его тело покрылось множеством глубоких кровоточащих ран. Монстр метнулся в бок, уходя от удара. Но стоило ему отступить, как скользящий орел вдруг превратился в настоящий кнут и с легкостью отрубил его правую руку. Оборотень взвыл от боли. Из обрубка фонтаном хлынула черная кровь. «У бесконечного пронзания достаточно мощи, чтобы убить всех моих врагов. Это божественный меч, скользящий орел». Невероятно. Такова истинная сила Аденеллы. Удача оказалась на нашей стороне. Потерявший конечность оборотень втихую прошмыгнул мимо Аденеллы и бросился прочь. «Эй!» Вынув из пасти язык, оборотень изо всех сил бросился к порталу, стремясь вернуться туда, откуда пришел. «Монстр убегает!» На крик Целсея оборотень обернулся и ухмыльнулся. «Что ж, в любом случае, я уже оставил метку». Он сказал метку? Что это значит? Он пытается сбежать. Аденелла кинулась ему наперерез и на ходу взмахнула левой рукой, которая с резким звуком превратилась в большую катану, длиннее скользящего орла. «Божественный меч! Обратная ласточка!» Жутко рассмеявшись, она стала похожа на демона. «Хе-хе-хе, двойной непрерывный взрывной меч!» С двумя руками, обратившимися в клинки, она прыгнула на сбегающего оборотня. Умри! Ох, погодите, госпожа Данелла, мы можем добыть от него информацию об Эксфолии. Впрочем, меня уже не слушали. Она наносила бесконечные удары левой рукой и продолжала стремительно колоть правой. Оборотни буквально разрубили на куски и пронзили сотни раз. Все пространство палат призыва залило ручьями густой черной крови. Двойной непрерывный взрывной меч. Силу Данеллы не стоит недооценивать. Ее жестокий стиль боя стал воистину ужасающим, когда она превратила обе руки в два дьявольских божественных меча. Во все стороны брызнула кровь демона. Капелька ее попала на щеку Целсея, который старался убраться как можно дальше к стене. «О, я больше не в силах это терпеть. Я хочу вернуться в свою комнату и заварить чашечку горячего ромашкового чая». Пока Целсей бился в истерике, жуткая резня продолжалась. Я и не думала, что когда-нибудь увижу настолько безжалостную и ужасную сцену в Божьем Царстве. Всего за несколько секунд оборотень превратился в безжизненную массу окровавленной плоти. Залитая кровью с ног до головы, богиня войны развернулась и уставилась на меня, отчего я испуганно вздрогнула. Она бросила короткие взгляды на Целсея, впавшего в полное отчаяние. «Ох!» Ее лицо разгладилось. Похоже, она наконец очнулась. Я посмотрела на труп демона-оборотня, ставшего наглядным примером ужасной резни. «Вы действительно его убили?» — разочарованно пробормотала я. После того, как ее руки вернулись к обычному состоянию, Аденелла показала пальцем на мои колени, где без сознания лежал Сея. «Сея, в порядке?» «Да, он невредим, но...» На теле Сеи не было никаких следов от когтей оборотня. Тогда почему он все еще не пришел в себя? Я уже оставил метку. Не мог же монстр сказать это, просто чтобы заставить нас помучиться? «Нет». Я в тревоге затрясла спящего Сею. «Сея, вставай!» К счастью, мое беспокойство оказалось беспочвенным. «Ох...» Держась за голову, Сэй медленно поднялся на локти. «Я так рада! Ты в порядке?» «Ага, в полном. Только с головой что-то не так». «Ясно. Тогда не стоит напрягаться. Может, приляжешь ненадолго, ладно?» «Нет, что важнее, как там этот оборотень?» «Ох, насчет него... Понимаешь, госпожа Данелла о нем позаботилась». «Что ты сказала?» Сэй перевел взгляд на монстра, который сейчас напоминал кучу невзрачной кровавой плоти, и поморщился. Сама Аденелла, чье безумие мгновенно развеялось по ветру, стояла рядом с ним, с видом маленькой девочки, ненароком разбившей дорогую вазу. Зная личность Сэи, она понимала, что раз враг уже убит, то не предоставит никакую информацию об Эксфолии, а значит, Сэй обязательно на нее рассердится. «Прости!» Он подошел к извинившейся Аденелле и вдруг заговорил несвойственным ему мягким тоном. «Нет, ты отлично справилась. Ты его победила. Спасибо!» «Люблю тебя! Ты мне так нравишься!» Темнота из глаз Аденеллы полностью пропала. Ее жуткий взгляд превратился в сияющий взгляд глубоко влюбленной девушки. Когда богиня войны вновь переключилась на режим страстной девы, я почуяла запах проблем и торопливо их прервала. «Мы обязаны сообщить о случившемся верховной богине из Эстерии. Она должна знать, что первый же противник, с которым мы столкнулись, обладал силой разрушителя цепей». Целсей рядом со мной молча кивнул. Сэй обратился к Целсею. «Могу я попросить тебя это сделать? Мне еще следует кое-чем заняться». Эх, уверена, он собирается избавиться от останков оборотня адским пламенем. И когда я ожидала, что снова начнется привычный ритуал зачистки, Сэй взял меня за руку и потянул. «А? Чего? Он же на меня не злится?» «Ах, точно! Оборотень появился из-за того, что я открыла портал. Это я во всем виновата? Плохо. Наша любовь, которую я взращивала с таким усердием, треснет, как разбитое стекло». Впрочем, я зря волновалась. Сэй совсем на меня не злился. Тем не менее, он продолжал тащить меня за руку, словно куда-то спешил. «Ну же, вперед! Время отправиться на Эксфолию!» Я удивилась его неожиданным словам. «А как насчет зачистки? Кроме того, ты же сам сказал, что тебе еще надо потренироваться». «Этого достаточно». «Погоди, Сэя!» Он вел меня вниз к порталу, ведущему на Эксфолию. Целсея и Денелла позади внимательно наблюдали за поспешными действиями Сэи. «Что ж, раз мы говорим об осторожном Сэе, его уровень ведь уже выше 50-го, значит, проблем быть не должно, верно?» Когда мы добрались до портала, Сэй положил ладонь на врата и сказал: «Идем, леди-богиня». «Леди-богиня? Ты обо мне?» «Мы должны спасти мир как можно скорее. Если станем медлить, драгоценные жизни будут утеряны навсегда». Стоило мне услышать слова, никак не стыкующиеся с осторожной личностью Сэи, я ощутила в нем странность и внимательно посмотрела на героя, что поспешно шагнул через портал. «Сэя, ты точно уверен, что мы можем идти? Ты же полностью готов, да?» «Ага, разумеется». Герой ни разу ко мне не обернулся. С уверенностью глядя вперед, он произнес: «Все будет хорошо».